вы найдете в сих моих принцах двух диконьких зверьков, странных видом, странных и одеянием. По именному указу велено их, ежели полный ясак заплатят без доимки, дарить. Почему и подарил я их по сукну, и сделали себе платье своим покроем. Знаю, как пойдут в Москве по улицам, запрут проезд. И дядьку с ними я послал. Как государыня изволит обо всех подробностях любопытствовать, то, кажется, не излишнее вам при случае об них донесть. Может быть, не будет ли соизволения их видеть? Я за своих принцев ручаюсь, что не ударят себя лицом в грязь. Фигуру сделают при дворе не хуже французских, а особливо танцевать и песни петь не итальянцам вашим чета. А впрочем, братец, пожалуй, их приласкай и не оставь, особливо квартирую их снабди, по их дикости не могут найти места». В то время, когда из всех концов России собирались ехать в Москву выбранные депутаты для комиссии о новом уложении, сочинительница наказа путешествовала по Азии, как она любила выражаться в письмах к своим западноевропейским друзьям-философам. В конце апреля Екатерина выехала из Москвы, давши генерал-рекетмейстеру Козлову приказание. «Во время моего отсутствия продолжайте почасту ходить по коллегиям, дабы те порядки пока не пришли в упадок, которые мы, слава Богу, хотя с трудом, завели».